Глава 19. Через маленькое решетчатое окошко я увидела, как на небе взошла луна. Мрачная, мертвенно-бледная, совсем как мои мысли сейчас. Внизу, похоже, уже вовсю развлекался народ. И я с содроганием ждала своей участи. Чем больше времени проходило, тем больше на меня накатывала паника. Я старалась сдерживать свои чувства, чтобы окончательно не расклеиться. В любой, даже в, казалось бы, безвыходной ситуации, нужно мыслить здраво и трезво. Когда на втором этаже послышались торопливые шаги и скрип ключа в замочной скважине, я тут же встала и, прихватив табурет, который стоял возле окна, метнулась к двери. «Просыпайся!» протараторила та самая бабка, которая опоила меня чаем. «Пора за работу!» «Ага, как же!» Разбежалась, волосы назад. Когда открылась дверь, и старушенция, которая, между прочим, была одета в шикарное бордовое платье, вошла в комнату, я со всей дури ударила ее по спине табуреткой. Что-то определенно хрустнуло, но я не поняла, что. То ли это была бабкина спина, то ли стул. Выяснить не решилась. Времени было не так много, так что я мигом выбежала из комнаты. «Держи ее!» — послышалось сзади. «Держи ее, уволень!» И в эту самую минуту меня перехватил один из тех плоскомордых амбалов, которых я видела на кухне днем. «Ох!» — бабка, кряхтя и сыпя отборными ругательствами, все-таки выползла в коридор. «Отведи ее в комнату!» — в очередной раз простонала она. «Ох! Да глаз с нее не спускай! Ох!» «Как вы смеете? Помоги!» Договорить мне не дали. На губы легла тяжелая мозолистая рука мужика, и меня потащили вглубь дома. Когда мы вошли в комнату хозяйки, в глаза ударил яркий свет. «Да уж!» Такой шикарно обставленной комнаты я нигде не видела. Как у нас говорят, дорого-богато и совершенно безвкусно. Мебель из дорогих пород дерева, всюду золото, серебро, занавески из розовой парчи, на потолке огромная хрустальная люстра. На стенах олиповатые картины, будто кого-то на них стошнило. «Что же это делается?» Дверь за нами закрыла злобная старушка. «Я помогаю, а меня стулом по спине? Нехорошо, детка. И как только умудрилась. Видимо, чайник крепкий заварила, но это легко исправить». Говорила бабка, наверное, больше сама с собой. Я пыталась что-то сказать, но мужская ладонь так крепко сжимала мой рот, что из него вырывался лишь жалобный писк. «Не ерепенься!» проворчала женщина, смешивая за столом какие-то травы. «Тобой заинтересовался один гость. Стоило сказать, что ты огневичка, так он тут же отсыпал столько золота, за раз не унести. Так что...» Бабка развернулась, и в ее руке блеснула фарфоровая чашка. Знакомый мятный аромат защекотал нос. «Другого выхода у тебя нет». «Ну-ка», — проговорила она, подойдя ближе. «Открой свой милый ротик!» Бугай, наконец, отнял от меня ладонь. «Да вы хоть знаете, кто я?» В ту же секунду прокричала я. «Ну и кто же?» усмехнулась старуха. «Я истинная дракона, и он уже летит сюда!» Слова сами вырвались изо рта. Они даже для меня были неожиданными. Бабка замерла, в глазах ее полыхнул страх, но всего на секунду. «Чего-чего?» — рассмеялась она. «Истинная? Да что ты мне сказки рассказываешь? Драконы давным-давно избавились от этой привязанности, так что давай, не придумывай, пей». «Нет», — я закрыла глаза и представила декана, как он стоит рядом, как улыбается. Я сама не поняла, что произошло в этот момент. Сердце ёкнуло, и мне показалось, что Эйстейн Фрост действительно где-то рядом. «Пожалуйста, помоги, я здесь!» Про себя взмолилась я, и сразу после этого на крыше послышался жуткий треск и скрежет, будто кому-то переломили хребет. «Это что еще такое?» Бабка подняла глаза к потолку. Хрустальная люстра раскачивалась из стороны в сторону, окна дребезжали, свечи в канделябре моргали, некоторые из них и вовсе потухли. На первом этаже можно было услышать крики. «Стой здесь!» – проговорила бабка. «И не отпускай девчонку, я схожу проверю». Однако она и пары шагов не успела ступить, как застыла на месте. Фарфоровая чашка упала на пол и разбилась, оставив после себя множество мелких осколков. На пороге с горящим взглядом стоял он, магистр Фрост. За спиной огромные драконьи крылья, руки в черной чешуе, а вместо ногтей длинные острые когти. Зрелище впечатляло. Так и хотелось выкрикнуть: «Я же вам говорила!» «С тобой все в порядке», — Эйстейн обратился ко мне. Он был так напряжен, что казалось, еще мгновение, и дракон набросится на моих обидчиков. Я буквально кожей чувствовала его ярость, которая закручивалась в пламенеющие вихри. «Стой, где стоишь!» Амбал сжал меня с такой силой, что от резкой боли, пронзившей легкие, на глазах выступили непрошенные слезы, а с губ сорвался жалобный крик, на который дракон ответил утробным рычанием. Я не поняла, что случилось потом. Все произошло настолько быстро, почти мгновенно. Секунду назад меня сжимали безжалостные тиски, и вот я уже лечу через всю комнату и ударяюсь обо что-то твердое. А после меня накрыла тьма. Пришла в себя я уже в академии, в больничном крыле. Меня мутило, голова кружилась, в горле будто ком стоял. Да уж, не слабо, видимо, меня приложило. Глубоко вздохнув и чуть привстав, я увидела, что рядом со мной на краю кровати сидел магистр Фрост, мрачный, как черт на паперти. Поймав на себе задумчивый взгляд декана, я поежилась. Что-то в его поведении заставило меня напрячься. «Как вы нашли меня?» — еле слышно выговорила я. Нужно было узнать правду, раз и навсегда закончить сомнениями. «Сама не догадываешься?» — угрюмо усмехнулся дракон. «Я хочу услышать это от вас». «Истинные пары могут чувствовать друг друга на расстоянии, и чем прочнее связь, тем острее они ощущают эмоции своего так называемого партнера». «Я слышал тебя, но никак не мог понять, где именно ты находишься, а потом...» «Я позвала тебя», — договорила за дракона. «Так все же это правда? Я его истинная? Невероятно, просто невероятно!» «А что произошло в том доме? На тебя набросились?» Сердце сжалось, и, отпустив чувство в свободный полет, я положила руку на ладонь дракона. Прикосновение ошеломляло. Каждая клеточка тела билась точно в истерике от невероятного удовольствия. Однако Фрост не оценил моего порыва. Резко отдернув руку, магистр встал и подошел к окну. «Все в порядке», — процедил он сквозь зубы. «Все получили по заслугам. Девушек освободили. Лучшие лекари и целители возьмутся, чтобы вернуть им память». «Отлично. Я действительно была рада. Хоть что-то хорошее. Только вот напрягало отношение дракона ко мне. Он явно не был рад сложившейся ситуации. Но я все же решилась спросить. «А что насчет истин...» «Слушай». Фрост не дал договорить. «Я знаю, что все это значит, и знаю, что ты думаешь. Но пойми...» Один шаг, и дракон уже стоял возле кровати. «Эта связь будет мешать и тебе, и мне». «То есть...» Я нервно сглотнула от непонимания. Мысли путались под волнами нахлынувших эмоций. «Хочешь сказать, что отвергаешь меня?» «Да ты хоть знаешь, что я чувствую? Внутри меня словно пожар, который не унять. Он будто разрывает меня на части». «Знаю». Дракон потупил взгляд. «После того поцелуя я чувствую тоже. Сейчас стою рядом с тобой и...» Мужчина усмехнулся. Никогда бы не подумал, что окажусь в такой ситуации. Но драконы давно научились с этим бороться». «С этим?» Мне стало гадко на душе. «Это, между прочим, называется любовь». «Алиса, это не любовь. Это просто инстинкты, которые мешают жить, мешают нормально мыслить, не говоря уж о том, что драконы лишаются долголетия». «Ну да, конечно, это же самое важное. Как же я могла забыть?» «Нас осталось мало, Алиса». «У вас, наверное, и детей за все это время вагон и маленькая тележка накопилась». От злости продолжила я, резко перейдя на «вы». «Так что да, мне с вами не по пути». «Алиса», — дракон вздохнул. «Не говоря уж о том, что вы мой преподаватель. Какой скандал! Только вот что делать мне?» «Есть одно средство». Фрост пошарил в кармане и достал пузырек, который был наполнен зеленоватой жидкостью. «Это ослабит нашу с тобой связь». Я фыркнула. «Вот значит как. Так просто. Один пузырек и все забудется?» Безысходность, разочарование и обида сковали мое сердце жесткими цепями. Я не могла смотреть на дракона. Внутри меня что-то надломилось, треснуло и рассыпалась на тысячу мелких осколков. Больше не говоря ни слова, я вытянула руку, и когда холодное стекло коснулось моей кожи, залпом выпила содержимое. Голова в эту же секунду стала тяжелой и неподъемной, в глазах поплыло, а разум начал обволакивать черный густой туман, и я в который раз потеряла сознание.